Глава третья. Без особых раздумий я тут же метнулся в сторону, утягивая Настасью за собой. Когда еще ничего не понятно, нет ничего хуже, чем стоять в дверном проеме, который на раз простреливается со всех сторон. Впрочем, даже такой маневр не слишком-то облегчал жизнь. Судя по шуму, стреляли и где-то внизу на первом этаже, и прямо в зале в дальнем конце. Через несколько мгновений к хлопкам и винтовочной трескотне присоединились и другие звуки. В ход пошла убойная магия. На мероприятии у Юсуповых собралось достаточно старых и могучих одаренных. Их суммарной силы вполне хватило бы превратить в тлеющие головешки весь центр Питера. Андрей Георгиевич не зря говорил, что против боевого мага пятого класса и выше любое оружие превращается в беспомощную игрушку. Кто-то имел глупость палить с винтовками и пистолетами на целую толпу одаренных аристократов, и несчастных безумцев уже должны были смять, уничтожить, развеять в пепел или нарезать в капусту за считанные мгновения. Но не смяли. Я, кажется, уже догадывался, почему. «Что там такое, благородие?» Настасья дернулась в моих руках. «Стреляют?» «Ага, еще как», — проговорил я. «Тихо». Я понятия не имел, что творится, но уже сообразил, что все это явно не случайность, а тщательно спланированная операция. Выстрелы в зале почти стихли, зато их тут же сменили крики и топот ног. Толпа в 2-3 сотни человек из столичной знати предпочла отступить и буквально превратилась в стадо. Мимо нас мчались кавалеры и дамы в роскошных платьях. Кто-то кричал, падал, поднимался, а кто-то оставался лежать, заливая кровью роскошный паркет. Озверевшие от ужаса люди без стеснения топтали раненых, толкались, мешая друг другу. Но и тех, кто все-таки успевал выбраться на лестницу, похоже, ждала незавидная участь. На первом этаже трескотня выстрелов только усилилась. Кто-то закусился очень крепко, и ни одни не собирались уступать. А я не собирался геройствовать. Во всяком случае, до того, как разберусь хоть в чем-то. Ломиться вниз и пробиваться на улицу почти самоубийство. В зал? Уже лучше, но, судя по гомону и женским визгам, тоже небезопасно. Оставаться на месте бессмысленно. Неплохо бы хоть как-то осмотреться, но сначала... «Сюда!» Я решительно затолкал Настасью в угол за какую-то пальму в горшке. «Сиди здесь и не высовывайся!» «Так себе маскировка, но уж точно лучше, чем стоять и ждать, пока девчонку или пострелят таинственные злодеи, или в панике заточат представители высшего света». И даже если со мной что-то случится, специально искать ее точно не станут. Тот, кто имел наглость напасть на целую толпу аристократов в доме князей Юсуповых, пришел сюда уж точно не забывший крепостной. «Ты куда, благородие?» Настасья схватила меня за руку. «Стой!» «Я сейчас вернусь». «Не пущу!» В мою руку вцепились и 10 крепких пальцев разом. «Совсем сдурел?» «Не исключено, но отсиживаться в углу за пальмой я уж точно не собирался». В конце концов, я носил форму и уже дал военную присягу, а ситуация явно была как раз из тех, когда будущему пехотному офицеру непременно полагается действовать. И пусть у меня нет с собой трёхлинейки, зато есть. Нет, увы и ах, другого оружия у меня тоже нет, вообще никакого. Я почти не удивился, когда вместо уже привычного усиленного хода у меня получился пшик. Не плетение, а форменное издевательство. Контр кое-как держался, но энергии в нем было столько, что эффекта я почти не чувствовал. «Значит, чёртова глушилка где-то рядом. Но где? Уж точно не у бедняк, которые остались лежать на полу». Как ни странно, лестница понемногу пустела. Кажется, большую часть приглашённых все таки каким-то чудом удержали в зале. А беглецов расстреливали на ступеньках чуть ли не в упор. Грохотало уже совсем близко, буквально за спиной. Я узнал не только трёхлинейки и наганы. Похоже, кто-то из нападавших вооружился кольтом. Самый настоящий карманный гаубицей, который без щита просто разворотит живот или оторвет руку. «Значит, вниз мне точно не надо». Но и войти в зал оказалось не так-то просто. Оттуда еще пытались выбежать. «Стойте!» — заорал я. «Вас убьет!» Кое-как увернувшись от дородной тетушки в пышных розовых кружевах, я попытался остановить какую-то девчонку. Бедняга явно спешила поскорее поймать пулю на лестнице. Не удержал, на меня тут же налетел ее кавалер. Я поднырнул под нацеленный меня острый локоть, толкнул кого-то плечом, сам получил в челюсть, снес какого-то вопящего толстячка в сером костюме. И на меня уставилась дуло нагана. Я даже не успел рассмотреть, кто держал оружие. Все ресурсы разума ушли на ментальный просчет. Слишком далеко, шагов 5-7. Без хода не допрыгну, не вернусь. Щита нет. Булаву? Да какая там булава? Назад! Я дернулся как ошпаренный, и пуля просвистела мимо. Кто-то за моей спиной вскрикнул, падая, а я уже прыгал в бок, смещаясь с прицельной линии. До следующего выстрела еще доли секунды и... «Осторожно!» — крикнул кто-то. «Там свои!» И уже нацелена в меня винтовка, вместо того, чтобы выплюнуть пулю, просто рванулась вперед, втыкаясь дулом в грудь. От боли перехватило дыхание, но я все-таки нашел в себе силы схватиться за ствол, подтянуть и врезал локтем. Чья-то коротко стриженная голова с лязгом зубов откатилась назад. Я ударил снова, коротко, почти без замаха, как учил Иван, но уже не попал. Чьи-то крепкие руки схватили меня и швырнули на пол. Нападающие с лестницы уже поднялись сюда, похоже, перестреляли всех по пути, а чудом уцелевших сгоняли обратно в зал, как баранов. «Не стрелять!» — снова раздался хриплый голос. «Он один!» Я пробовал отбиваться, однако без магии справиться с несколькими крепкими взрослыми мужчинами оказалось... В общем, я не справился. Удачно залепил кому-то ботинком в колено, едва не вырвал винтовку, но потом удары прикладами, кулаками и рукоятками пистолетов посыпались один за другим. Последний оказался особенно неприятным. Попади он чуть левее в висок, и я вполне мог бы присоединиться к куче трупов на полу. «Уймитесь, ваше благородие! Не заставляйте меня в вас стрелять!» Надо мной склонился главарь нападавших, тот самый с хриплым голосом, который, надо сказать, совершенно не подходил тощему парню с длинными темными волосами. Видимо, сорвал, пока вел на приступ свое разномастное воинство. Не такое уж и многочисленное. Лежа на полу, я насчитал всего полтора десятка человек. Некоторые явно были ранены, и неизвестно, сколько еще остались лежать на первом этаже. Возможно, у кого-то из приглашенных оказалось оружие, да и юсуповские безопасники не зря ели свой хлеб, и даже без магии стояли намертво. Нападавшим пришлось выгрызать каждый метр, пробиваясь наверх. И все-таки они победили. Нескольких глушилок и пары-тройки десятков стволов оказалось достаточно, чтобы перебить или взять в плен целый дворец одаренных аристократов. Так себе математика. «Вставай!» Здоровенный детина, похоже, тот самый, которому я сломал нос локтем, заехал мне ботинком по ребрам. «Иди к остальным!» Я не стал спорить, и, кое-как поднявшись с липкого от чужой крови паркета, зашагал к двери в зал. Попытка повернуть голову стоила очередного тычка под ребра, но то, что хотел, я все-таки увидел. Темно-сиреневое платье мелькнуло и исчезло на лестнице. Умница Настасья не стала ни рваться мне на помощь, ни отсиживаться в углу, а вместо этого решила выбраться наружу. Вряд ли кто-то из нападавших остался внизу, и она без труда сбежит из дворца, отыщет городового. Впрочем, полиция и так уже наверняка знает. Стрельба в княжеских дворцах — явление редкое. Правда, не в последние полгода. Когда меня под прицелом винтовок ввели в зал, я наконец смог оглядеться. Здесь приглашенным тоже досталось, но не так сильно. Я видел и раненых, над которыми уже хлопотали их близкие, и трупы с закрытыми тканью лицами. Всего человек 5-7, на лестнице наверняка погибло в пятеро больше. И лишь дойдя до дальнего конца зала, я понял, почему. Стреляли только в тех, кто пытался бежать. В паникующий молодняк, в ошалевших от ужаса тетушек, модников и богачей, которые даже не пытались оказать вооруженным людям хоть какое-то сопротивление. А аристократы, настоящие аристократы, а не толстосумы, прикупившие титул или получившие его в выгодном браке, так и не показали нападавшим спины. Наверняка пробовали сопротивляться, а поняв, что сила больше не на их стороне, просто остались на месте. Без паники, без лишних воплей и трупов. Если бы не кровь на полу и пара перевернутых столов, можно было бы и вовсе не заметить, что здесь только что шла бойня. Высший свет столицы умел держать лицо, даже в такой обстановке. Не меньше трети из присутствующих я знал лично. Главы древних родов и их родственники, старые могучие одаренные за свой долгий век, наверняка видели кое-что похуже, чем толпа сумасшедших с оружием. В зале оказались и военные. Офицеры в парадной форме стояли полукругом прямо перед нападавшими, будто заслоняют винтовок остальных. Где-то негромко плакала женщина. Я видел на лицах испуг. Но большинство держались так, что можно было позавидовать. Спокойно накрыли мертвых скатертями, позаботились о раненых, как могли, и смотрели на убийц. Смотрели так, что сразу становилось понятно, кто здесь на самом деле хозяин. Старого князя Юсупова я узнал без труда, хоть он и стоял ко мне в полоборота рядом с военными. Было в нем что-то от деда, не внешность, конечно. Борис Николаевич хоть и рослый, и в молодости не отличался особой статью, а к своим неполным 80 и вовсе высох, но взгляд... Взгляд у старика сейчас был дедовский, тяжелый, недобрый. Глушилка отобрала у меня чутьё одаренного, но чтобы ощутить исходящую от Юсупова силу, хватало и обычного человеческого. Неудивительно, что нападавшие чувствовали себя неуютно. Крепкие молодые парни с винтовками просто-напросто боялись его, худого старика, лишённого магии дьявольской машиной. Я шагнул вперед и, не говоря ни слова, раздвинув плечами мужчину в штатском, стал вровень с военными. Никто не пытался меня остановить, ни те, кто привел меня сюда, ни сами офицеры. Никто даже ничего не сказал, только один высокий усатый мужик с генеральскими погонами едва заметно кивнул и улыбнулся одними уголками губ. Будто хотел сказать: «Молодец, воин, все сделал правильно». Впрочем, я полез на первый план вовсе не из благородных побуждений, точнее, не только из них. Рискуя в случае чего словить пули одним из первых, я смог как следует рассмотреть все воинство Хриплого. Так и про себя окрестил главаря нападавших. Всего их было человек 25, вряд ли больше. Наверняка кто-то из ударной группы, тех, кто штурмовал центральный вход во дворец, остались лежать внизу. Может, даже половина. В конце концов, им пришлось иметь дело с профессиональными безопасниками, отставными полицейскими и военными. А вот сами нападавшие военными явно не являлись, и вряд ли были ими раньше. Большинство из них, во всяком случае, слишком уж неуклюже они держали винтовки и пистолеты, да еще и зачем-то сбивались в кучу, вместо того, чтобы как следует перекрыть все входы и выходы в огромный зал. Главарь явно пытался расставить своих людей как положено, но они все равно постепенно стягивались туда, где основная группа держала под прицелом офицеров и князя Юсупова. Видимо, они просто-напросто боялись стоять поодиночке, даже сейчас, когда самые могучие одаренные превратились в беспомощных стариков. Чем больше я разглядывал бестолковую толпу с винтовками, тем больше убеждался. Неведомый злодей отправил на дело дилетантов. Человек 5 или 7 были одеты в форму места прислуги, а может и правда работали здесь, во дворце. Видимо, так и просочились сквозь охрану, попытались провести своих, и что-то пошло не так. Ничем иным объяснить бестолковую бойню на лестнице я попросту не мог. Да и в целом план захвата дворца Юсуповых выглядел каким-то убогим, состряпанным на скорую руку, а потом еще и доверенным абы кому. Судя по копоти и грязи на пальцах, сжимавших винтовки, большинство незваных гостей были не профессиональными наемниками, а самыми обычными работягами, кочегарами, грузчиками или парнями с завода, вроде тех, кого Настасья нанимала себе в мастерскую. Только 4, включая Хриплова, скорее напоминали студентов или выпускников какого-нибудь второсортного лицея, если вообще не гимназии. Слишком молодые и худосочные, с белыми руками, явно не привыкшими к труду. Может, даже какие-нибудь мелкие дворяне из небогатых семей. Но какого черта этим болванам здесь нужно? Неужели они не понимают, что если сюда ворвется полиция или чертова глушилка отключится, им не протянуть и нескольких секунд? Однако, пока чертова железка работала исправно. Я уже успел сообразить, где ее прячут. А рядом с одним из помощников Хриплова стояла увесистая сумка, из которой торчал длинный провод. Его конец парень держал в руке, наверное, чтобы щелкать кнопкой. Значит, держать прибор включенным все время они не могут. И это намекает на кое-какие возможности. Правда, пока крайне призрачные. Энергии может хватить и на час, и на 2, и на 3. А судя по размерам сумки, эта глушилка наверняка накрывает весь дворец. И хорошо, если у Хриплова и остальных и не найдется в кармане еще парочки. Их единственный, в общем-то, козырь против одаренных. Но полиция прибудет сюда с минуты на минуту, и тогда воинству Хриплова будет уже не уйти, если они вообще собираются уходить. Проклятие, что они задумали? «Судари, я бы хотел узнать, чего вам все таки надо?» Когда тишину зала прорезал зычный голос князя Юсупова, я вздрогнул. И не только я один, несколько парней с винтовками синхронно дернулись, едва не подпрыгнув. Я бы не удивился, если бы кто-то из них с перепугу пристрелил кого-нибудь, но, похоже, больше убийств в их планы не входило. Настало время переговоров. «Непременно, ваше сиятельство!» Хриплый засунул пистолет за пояс и поднял вверх обе руки, призывая всех в зале к тишине. «Разумеется, мы здесь, чтобы сообщить наши требования».